Огромный тщательно ухоженный сад, широкие веранды, шезлонги, гамаки, нарядные зонты от солнца и, наконец, большой раскинувшийся дом с 20 или около того спальными комнатами. У ворот в начале аллеи дежурили полицейские, пропустившие меня лишь после проверки документов. Еще несколько полицейских охраняли главный вход в дом. У них был скучный, несколько озадаченный вид людей, случайно оказавшихся в такой роскошной обстановке. Дворецкий с бледным лицом проводил меня в гостиную, где у большого до пола открытого окна стояли и тихо разговаривали трое мужчин и девушка. Один из мужчин направился ко мне. Он был высокого роста, тонкий, с узким загорелым лицом, острым подбородком, усиками в ниточку и нагловатыми глазами. На нем была желтая шелковая рубашка с распахнутым воротом, цвета бутылочного стекла, вельветовые брюки и коричневые замшевые туфли. На узком волосатом запястье болтался золотой браслет. Это, без сомнения, был Перри Райс. Его фотографии с Джойс Шерман не раз попадались мне на глаза. Я Хармас, представитель National Fidelity. Меня прислал Мэддокс, заведующий отделом претензий и исков. «Вы не очень-то спешили», — процедил Райс, растягивая слова. «Раз уж вы прибыли, следует представить вам остальных. Мисс Мира Лантис, личный секретарь моей жены». Он указал на девушку, которая окинула меня равнодушным взглядом. Небольшого роста, с черными волосами, смуглой кожей и большими темными блестящими глазами, она напомнила мне мексиканских женщин. У нее была ладная фигурка, несколько полноватая, но ей это шло. В белом льняном платье и с красной гортензией в волосах она выглядела одновременно и холодно деловитой, и привлекательной. Я произнес обычную в таких случаях банальную фразу. Мира Лантис не удостоила меня ответом. «Мистер Говард Ллойд», — продолжал Райс, повернувшись к высокому седовласому джентльмену. Я с интересом посмотрел на него. Его имя было так же хорошо известно, как и Сэма Голдвина, глава и владелец кинокомпании Pacific Ллойд, считался одним из самых богатых людей мира. Он казался бледным и осунувшимся, а его глубоко запавшие глаза со смутившей меня пытливостью пробежали по моему лицу. «Рад видеть вас здесь, мистер Хармас», — произнес он ровным голосом. «Похоже, на этот раз вашей компании не повезло». «Да, но в нашем страховом деле этого никак не избежишь». «А это Миклин из федеральной полиции», — продолжал Райс, кивнув на низенького плотного мужчину. «Есть что-нибудь новое?» — обратился я к Миклину. «Нет. С минуты на минуту ожидаем поступления указаний о выкупе. Пока их не получим, мы ничего не можем сделать». «Поскольку ваша компания обязана выделить деньги для выкупа», — вставил Райс, выбирая сигарету из золотого портсигара. «Может быть, вы сообщите мне, как скоро они будут приготовлены?» «Ну, это зависит от того, как велика сумма», — отрезал я. «Похитители обычно требуют выплаты выкупа мелкими денежными купюрами».